День стоял жаркий и тихий. Над зубчатой вершиной пика Дзержинского, верховного стража, охраняющего хорок от знойных афганских ветров, маячила единственная, позолоченная солнцем тучка. Подходя к участку, Ермаков ощутил, как не хочется ему идти туда. Коршун, как птица, парила над его мыслями, хотя он и старался не думать об этой женщине. У самых ворот Ермаков решительно свернул вправо и пошел вдоль каменной стены, ограждающей участок, вверх по плато. Здесь тянулись пустыри с редкими колючими кустарником. Но видно старый хорок, свинцом крутого хребта Замбардор открывался чудесный. Любуясь им, Ермаков обратил внимание на какой-то миниатюрный предмет, ярко блестевший на солнце возле полуразрушенного угла стены. Это была хорошо начищенная медная пуговица от военного кителя. Несколько больших гранитных камней, свалившихся со стены, лежали рядом. Ступив ногой на один из камней и приподнявшись над проемом, образовавшимся в этом месте, Ермаков, к своему удивлению, увидел крыльцо квартиры, в которой жили он и секретарша. «Похоже на вас», — осматриваясь, подумал он. И тут мысль Ермакова заработала совсем в другом направлении, вызывая цепочку позабытых воспоминаний. Армейская форменная пуговица, военный. «Постой, это же...» И перед глазами возник эпизод, забытый им, казалось, малозначительный. Из окна конторы 2 дня назад он увидел военного. Они тут часто ходят. Погранзастава недалеко. Но этот, направляясь к участку, вдруг исчез. Фигура того военного напоминала что-то знакомое. Как будто Ермаков где-то уже встречал его. Вспомнился и мужской голос в комнате соседки, слышанный недавно. «Ну вот, значит, к ней все же кто-то тайно ходит». Нечто похожее на чувство ревности горячей капелькой обожгло сердце. Спохватившись, будто его состояние может кто-то заметить, Ермаков иронически сказал сам себе: «Что ж ты, Павел, думал, что она монахиня? Женщина свободная». Сунув зачем-то в карман пуговицу, он пошел домой. Проходя мимо окна коршун, Ермаков снова увидел на подоконнике 2 синие пиалы. 2 стоят, а тогда 1. И разговаривал в комнате кто-то. Конечно, ходит к ней этот военный. Хитро придумано. Приготовление обеда, состоявшего из жареного картофеля с яичницей и кофе, заняло на этот раз много времени. Поймав себя на том, что он все прислушивается, не пришла ли соседка, Ермаков сердцем отодвинул от себя сковородку, взял в руки кем-то забытую книжку «Человек-невидимка» и улегся на койку. Но читать давно знакомый роман он не мог. Тишина за стеной привлекала все его внимание. Это начинало злить. Стараясь сосредоточиться, он бездумно вглядывался в строки, но ничего не получалось. Незаметно подкрался вечер. Ермаков продолжал лежать, не зажигая огня. В окно украдкой заглянула луна, позолотила на краю стола стакан с недопитым кофе и, отразившись в небольшом зеркале, метнула тонкий зеленоватый луч на противоположную стену, как раз над головой Ермакова. Он смотрел на белое пятнышко, медленно-медленно уползающее вверх, к потолку, смотрел на слегка мигавшую полоску света, и ему представилась такая же сверкающая под луной полоска воды на дне обрыва, когда он чудом удержался на скале. Стук в дверь заставил его вздрогнуть. «Павел Иванович, вы дома?» Не дожидаясь ответа, в комнату вошла коршун. Этого Ермаков не ожидал. Он вскочил с койки, растерянно глядя на Марию Августовну. Она стояла с легкой улыбкой, озаренная светом луны. Ее стальные глаза фосфорически поблескивали, а рыжеватые волосы горели, как расплавленная медь. Комнату заполнил тонкий запах духов. «Что же вы молчите? К вам зашла дама, а вы так нелюбезно ее встречаете. Простите, я... Присаживайтесь», — проговорил он, неуклюже придвигая стул. «Сейчас включу». «Нет-нет», — предупредила она, — «не зажигайте огня. Давайте посумерничаем». Подойдя к кровати, Коршун села на нее. «А вы вот сюда садитесь», — указала она место возле себя. «Ведь у вас один только стул, а мне хочется посидеть с вами рядышком». И она сдержанно, негромко рассмеялась. Ермаков осторожно присел рядом. Ему было не по себе. Неожиданный приход женщины, которая все больше начинала интриговать его, вызывающе смелое ее поведение, заставило учащение биться сердце. Коршун, став вдруг серьезной, схватила Ермакова за руку, виновато заглядывая в глаза. «Вы все еще сердитесь, да? Простите же меня, я не хотела», — заговорила она взволнованно. Бледный пучок лунного света ворвался через окно, озаряя то место, где они сидели. Коршун прижалась к Ермакову. Он ощутил на своем плече жар ее тела. Как загипнотизированный, смотрел он в ее большие, отливающие сталью глаза. Полураскрытые губы Марии Августовны казались черными. Ермакову стало душно, горло стиснуло спазма. В коридоре хлопнула дверь. Чей-то скрипучий низкий голос произнес: «Телеграмма, Коршун!» Отпрянув, она резко поднялась. «Простите, мне нужно уйти». Подойдя к двери, она вдруг спросила: «Скажите, я вам никого не напоминаю?» И снова, как у обрыва во время недавней ночной прогулки, Ермаков услышал в ее голосе ледяную нотку. «Вы? Нет. А почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что ревную». И, рассмеявшись, она быстро вышла в коридор, хлопнув дверью. От резкого движения дверь приоткрылась. Ермаков подошел прикрыть ее и успел увидеть, как вслед за Коршун в ее комнату вошел старик-почтальон.